Тайник для кодекса. Занятия в Алфее шли своим чередом. Вот студентки Алфеи дружно спешили на первый урок по самообороне. Запыхавшаяся Стелла добежала до аудитории и заградила вход. «Стойте! Я первая! Вдруг новый профессор похож на Авалона, а нам предстоит вступать с ним в контакт!» Фея Солнце заглянула в аудиторию, и ее милое личико перекосилось, словно она увидела нечто ужасное. «Фу!» Винкс опасливо зашли в кабинет и столкнулись с рассерженной из-за их опоздания Гризельдой, бессменной заместительницей Фарагонды. «Это класс волшебной самозащиты?» — спросила Стелла, все еще не веря, что именно суровый завуч Алфеи будет вести долгожданные уроки. «А когда придет наш учитель?» «Я здесь, и считайте, вам повезло. Без учителя моего уровня вы не сможете противостоять Трикс». Урок начался с разбора ситуации. «Представьте, вы встретились с врагом значительно сильнее себя, и он наложил страшное, разрушительное заклятие». Блум сидела, погрузившись в собственные проблемы, и никак не реагировала ни на наставления Гризельды, ни на язвительные комментарии музы и Стеллы. Сейчас ее больше волновала ссора со Скаем. Девушка прокручивала в голове их утренний разговор по телефону и никак не могла понять, почему Скай ревнует ее к Авалону. Да, в последние дни она и правда проводила с профессором много времени. Но все-таки Авалон так много для нее сделал. Даже показал девушке ее семейное древо. «Разве Скай не знает, как для меня важно найти настоящих родителей? Почему он так ненавидит профессора? Единственного человека, способного мне помочь?» С досадой подумала Блум. Она так расстроилась из-за поведения парня и нахлынувших эмоций, что даже не заметила, как вышла вместе со всеми во двор. Очнулась девушка, лишь когда ее одернули подруги. «Девочки, сейчас ваша одноклассница Стелла продемонстрирует нам всем, как нужно атаковать», — сказала Гризельда. «Давайте, юная леди, сосредоточьтесь и покажите, на что вы способны». Принцессу Солярии разозлило снисходительное замечание в свой адрес. «Атака Стеллы!» Она в ярости метнула шар света, но его рассеял поглощающий барьер, который преподавательница создала одним взмахом руки. Ей даже не пришлось превращаться в фею. «Полная сила заката!» Стелла взмахнула скипетром, и к завучу Алфеи устремилась новая пылающая сфера. Гризельда небрежно подняла руку, сотворив отражающий щит, и солнечная фея упала, сраженная собственным волшебством. «Вам следовало уклониться, мисс Стелла, а теперь нападайте все вместе!» Потрясенные поражением подруги, Винкс окружили Гризельду. «Цифровой сбой! Цветочный водоворот! Поглощающий луч!» Три одновременные атаки остановил купол, воздвигнутый колдовством неприкосновенности. Ни силовые удары Лейлы, ни звуковой взрыв музы не смогли пробиться через защитные заклинания противника. У феи оставалась одна надежда — Блум. «Раскаленная сфера, вперед!» Гризельда легко поймала огненный шар неизвестным приемом. «Это предел ваших способностей!» Хмыкнула она, а затем ушла, оставив учениц в замешательстве. Ведьмы снова напали на красный фонтан. Едва уровень защиты снизился. На этот раз для отвлечения внимания Трикс объединили магические усилия и втроем создали огромную черную сферу, искрящуюся молниями. Пока специалисты поднимали в воздух корабли и драконов, чтобы отбить атаки шара, Айси и Сторми пробили дыру в крыше арены и устремились на подвальный уровень, туда, где был спрятан кодекс. Блум, Текна и Флора как раз подходили к красному фонтану, когда услышали звуки взрывов. Как только они увидели, что школу атакует темная магия, то сразу поспешили на помощь. Команда из специалистов и фей преследовала Трикс по всей школе, пока не загнала их в ангар. Казалось, ведьмам ни за что не прорвать окружение. «Добро пожаловать в красный фонтан, дамы!» — сказал Брэндон и храбро бросился в бой, но не выстоял против магии мультипликатора и ослепляющей сферы полуночи, выпущенной Дарси. Подоспевшие феи бросили вызов Сторме и проиграли. Благодаря Глумиксу ведьма легко одолела учеников красного фонтана и ранила Флору, а затем три ведьмы снова объединились. Скай, Блум и Текна изо всех сил спешили к тайной комнате. «Скай, что они ищут?» — спросила фея технологий. Она была очень недовольна тем, что их держат в неведении. Директора школы специалисты знали, зачем охотится Даркар, но молчали. «Что-то очень важное», — не снижая скорости, ответил Скай. «Но сейчас не время объяснять. Вы должны мне довериться». В зале золотых весов стражники глазом не успели моргнуть, как превратились в глыбы льда. Но обезвредить охрану было недостаточно. Чтобы попасть в комнату с кодексом, Трикс должны были разгадать хитроумную головоломку. Перед ними стояли огромные весы. Одна чаша была наклонена. Она олицетворяла вес красного фонтана. А рядом лежало несколько предметов на выбор. Перо, камень, статуя, монетка, скипетр, свиток, меч, кристалл и ручка. «Эти весы — ключ, который откроет нам доступ к кодексу», — задумчиво произнесла Айси. «Может, сделаем это по-моему?» — предложила Сторми. «Давай развей тут все, это всегда работает», — согласилась с ее предложением Дарси. Однако грозовая буря, вызванная Сторми, вернулась и ударила по ней самой. Любимый вариант ведьмы просто все разрушить не сработал. «Любой мог догадаться, это ловушка», — презрительно бросила Айси. «Чтобы дверь открылась, нужно уравновесить весы». «Камень — слишком очевидный выбор для противовеса», — задумалась Дарси. «Значит, нужно выбрать противоположное ему перо». Ведьма осторожно приблизилась к весам. Но тут подоспели специалисты и феи. Бумеранг, брошенный специалистом, выбил перо из рук Дарси. Четверка друзей атаковала Трикс, но торнадо Сторми расшвыряла Блум, Тимми и Текну в разные стороны. А Айси ранила Скай ледяной стрелой. Ведьма льда уже собиралась опустить на чашу весов перо, но тут ее осенило. На одной чаше вес красного фонтана. Вероятно, его сбалансирует моральный вес. Ведьма положила на чашу фигурку волшебника, символизирующую нравственность. И в тот же миг в полу открылся люк. Трикс спустились по винтовой лестнице и увидели то, зачем так долго охотились. Первую часть кодекса. Пикси Афина, хранительница красного фонтана, не смогла противостоять силам зла, и ведьмы завладели сокровищем. «Отлично! Теперь уходим!» — сказала Айси. Но их остановило решительное. «Не двигайтесь! Стойте там!» Это Тимми очнулся и решил задержать Трикс при помощи оружия. Однако затем парень Текно увидел, как Блум, стоя на коленях, безуспешно пытается привести Ская в чувство, и понял, что выбор у него невелик. Либо он напрасно пожертвует собой, либо уйдет с дороги Трикс. Тимми опустил оружие. «Почему? Почему ты их отпустил?» — с отчаянием закричала Текно. «Какой же ты трус!» Скай не откликался на голос Блум, как бы она ни звала и не умоляла очнуться. Его сердце остановилось в тот миг, как его пронзила стрела из черного льда. Положив голову юноши к себе на колени, Блум взмолилась. «Пожалуйста, Скай, открой глаза. Прошу тебя, не оставляй меня. Неужели это конец? Я люблю тебя!» Слезы застилали ей глаза. «Нет, это не конец!» Фея нежно прижала ладони к лицу специалиста. Блум охватило магическое пламя, когда она стала передавать свою жизненную энергию любимому. «Я никогда не чувствовала такого мощного волшебства!» — воскликнула пораженная Флора, когда Скай открыл глаза. «Это чудо!» «Блум!» — ахнул специалист, едва очнувшись. «Прости, я вел себя как идиот». И фея со слезами, теперь уже счастье, бросилась к нему в объятия.